Глава 15. Лен. Келли Свит. Жотем. Она ела с удовольствием, забравшись с ногами на стул, параллельно просматривала в новостной ленте мемы, зачитывала ему шутки. А Лен тонул в странном, несвойственном ему спокойствии. Хелена лучилась умиротворением, расслабившись после сложного дня. Она была собой. А он любовался ее глазами, кожей, цветом волос, естественностью. Не наигранностью, не попытками быть кем-то другим, произвести на него впечатление. Он в своей жизни соблазнил достаточно женщин, потому что задание, потому что так было нужно, потому что хотел. Потому что влекла внешность, требовалась разрядка, наспор. Он был обычным здоровым мужчиной. Но никогда, вовлекаясь в короткие романы, он не проваливался в человека, в его энергию. Зачем? А тут наблюдал за взаимной синхронизацией внутренних потоков и удивлялся тому, как мирно они дополняют друг друга. Он уйдет однажды, ведь придет когда-нибудь второе сообщение после третье, и пора будет возвращаться. Она останется тут. Возможно, на Каазу станет мирно, сразу или нет. Хелена будет жить здесь, он в Нордейле. Эта мысль рождала диссонанс, какофонию там, где уже царила удивительно гармоничная мелодия, идеальная. Эйден видел женщин более ярких, броских, эффектных, но ни одна не вызывала в нем желания задержать взгляд, смотреть внутрь. Смотреть не по причине, но потому что ему было приятно, ему нравилось. Хелена излучала не броскую, но очевидную внутреннюю красоту, как будто светилась. Почему ему хорошо? Она зачитывала новости вперемешку с шутками, улыбалась, один раз даже подавилась. Он ворчливо попросил, чтобы она была внимательнее с едой. «Конечно», — она кивнула легко. Он воспринимался ей как естественное продолжение ее пространства, нужное, принятое целиком и полностью. Может, этот день повлиял на него тоже? «Можно спросить тебя?» В какой-то момент он отвлек Хелену от телефона. «Если бы сейчас стало мирно, если бы закончилась война». «И что?» «Чем бы ты хотела заняться? Что попробовать?» Сотовый лег на стол. Она напоминала ему гибкую лань с этими подтянутыми коленями. «Я? Очень многое. Наверное, занялась бы каким-то творчеством. Никогда не было для этого ни времени, ни возможности. Изучала бы дальше точные науки. Очень бы хотела объездить множество мест, которые не видела. Спорт. Возможно, экстремальный. Сегодня я впервые подумала о том, что он был бы мне интересен. Не знаю точно, какой именно». Логично, ведь ей понравился прыжок. Лен думал о том, что девчонка, сидящая перед ним, еще даже не начала раскрывать свой потенциал радости, который, вероятно, огромен. Какой она станет, если полностью доверится этому миру, впустит в душу счастливую волну? Прекрасный. Но ведь и уже... Впервые шевельнулась крамольная мысль вспомнить папу Дрейка. Он не мог знать. Или мог? «А какого мужчину ты хотела бы видеть рядом с собой?» Ответ прозвучал сразу. «Такого, как ты». «Как я?» Ее глаза смеялись. «Да». «Почему?» «Ты заботишься обо мне, ты меня слышишь, ты слушаешь». «Я твой робот. Я должен». «Нет, не в этом дело. Робот он прислуживает, исполняет, но ты по-настоящему слышишь, тебе не все равно. Я тоже думала, что такого быть не может. У тебя есть характер, ты его показываешь. Иногда критикуешь мои решения, споришь. И предлагаешь выходы. Да, они мне не всегда нравятся, они иногда меня нервируют, особенно равнодушие, с которым ты рубишь правду матку. Но ты пытаешься мне помочь, я тебе верю». Она залюбовалась его лицом, а он ее. Протяжный взгляд глаза в глаза на залитой закатным светом кухне. Ему казалось, или сегодня она даже смотрела иначе, более глубоко? А внешне? И внешне, как ты, ведь ты прекрасен. Невидимая связь углубилась. Эйдену казалось, что этот хрустальный момент звенит некой особенной тишиной. Тишиной, пропитанной нежностью, честностью. Но я ведь робот. Не разбивай мне сердце! Хелена расхохоталась с примесью грусти. Каждый раз думаю о том, насколько сильно хотела бы, чтобы ты был человеком. Правда? Конечно. Ни тени сомнения. Скользящий, как перышко, взгляд по его шее, мощным плечам. И шлейф смущения, такого, который случается у женщины при виде привлекательного мужчины. Но ты ни разу не пыталась меня... Соблазнить? Да, использовать для любовных утех. Он все-таки заставил ее покраснеть. Тарелка была отставлена в сторону, рис был съеден полностью. Чай он еще не наливал. «Потому что в таких делах мне важны чувства. Ведь у меня даже, знаешь, игрушек нет. Ну, силиконовых. У всех подруг есть». Почему-то Лена восхищала эта черта. Не быть падкой на что-то доступное. Иметь понятие о ценности, глубине, взаимности. Сейчас он понял со всей очевидностью, что хочет ее не так, как других. У него впервые возникло желание подарить Хелене себя хотя бы на ночь. Как мужчина может подарить себя женщине? Совместить их частоты, соединиться. Он вообще делал это с кем-нибудь? А если бы я помог тебе забыть мысли о том, что я не настоящий? Ты веришь в то, что я умный? Верю. Его очаровала эта простая и открытая улыбка. Я знаю, как это сделать. Чтобы я не помнила, из чего ты состоишь внутри? Да. Тишина. Что тогда? А что должно быть тогда? Ты бы хотела использовать все мои функции? Ты меня соблазняешь? Наверное, стоило врать и изворачиваться, но он не стал. Именно так. Эйден убрал набор частот, который все это время заставлял Хелену воспринимать его роботом. Вернул другой, себя мужчины. Она среагировала почти неслышным выдохом, волной дрожи по внутренним рецепторам. На него невозможно было не вестись, когда он включал ауру, которая расшифровывалась как «хочу». К нему такому влекло, его такого хотелось коснуться. С него вело. И все же эта чертовка попыталась, надо отдать должное ее стойкости, сменить тему. «Какой фильм будем смотреть этим вечером?» «Просто лежать с ней на одной постели?» «Ну нет, он настроился на большее». В тот момент, когда Эйден хотел дать ответ, Хелена коснулась плеча, поморщилась. «Болит?» «Да, чуть-чуть. Наверное, врезались при прыжке ремни». «Покажи». Она легко спустила с плеча майку, оголив участок, где расплылся неширокий горизонтальный синяк. Да, ремни, будь они неладны. Что взять с непредназначенного для профессиональных полетов оборудования? Извини за это. Это не твоя. Моя. Он мастерил снаряжение. С меня массаж. Возражения не принимаются. А ты не обнаглел? Ему чрезвычайно сильно продолжала нравиться ее улыбка. Опять вспомнился, будь он не ладен Дрейк, все знал наперед, старый черт. Ты меня еще выключи, возвращал невидимый дерзкий ответ взгляд Эйдена. Вслух он чуть цинично выдал другое. Даже не думай вернуть мои настройки обратно. На менее человечные? Именно. Ее глаза светились, потому что Хелене хотелось смеяться. Наверное, так было правильно, так было нужно сделать. Но она качнула головой, и озорно колыхнулись пряди. «Не буду». Очарование момента усилилось до предела. Лен с легкой и приятной обреченностью понял, что в жизни придется что-то менять. Что-то глобальное. Но ведь каждый мужчина однажды приходит к этому решению. Хелена. Камильо. Анбрейк. Как можно отказаться от массажа, тем более когда его делают теплые и крепкие руки, делают аккуратно, профессионально и качественно? Конечно же, она предупредила, только без домогательств. Конечно, получила ответ, как скажешь. Успокоилась, расслабилась. Аш-3 сам отыскал в шкафу масло. Теперь он сидел сверху на ее бедрах и, несмотря, судя по всему, на внушительный вес, казался почти невесомым. Водил пальцами по плечам, продавливал точки, массировал шею. Хелена балдела. Не стала напрягаться, когда ей расстегнули застежки бюстгальтера, убрали с плеч лямки, которые мешали. Все верно, а как еще? Расскажи мне свои впечатления о прыжке. Все. Подробно и детально. Мне интересно. Почему с ним всегда так легко было вести беседу? Про последующие приключения не надо? Нет. Она всегда знала, когда он улыбался. Глубоко втянула воздух, выпустила его наружу. Голос, наверное, при повернутой голове и дымке от наслаждения звучал приглушенно, но Аш-3 разберет. Мне было страшновато, когда мы подъехали к первому обрыву, некрасивому, заросшему. Туда не хотелось. Понимаю, туда было нельзя. И я волновалась, когда наблюдала за тем, как ты собирал между собой все эти веревки, крепления. Боялась разбиться? Нет. Странно, но она действительно не боялась. Прыжка — да, смерти — нет. Я понимала, что ты этого не допустишь. Я и не допустил бы. Никто не умел говорить так спокойно и уверенно, как Эйден. Ему верилось безоговорочно. Она дурочка, что поверила машине? Важно ли это теперь, когда вышла, как вышла? В одном Тори была права. Массажи от Аш-3 оказались волшебными, из той категории, которые называют «сделаны на небе». Одни они могли со временем окупить часть стоимости товара. А сам прыжок? Стоять на языке было боязно. Я понимала, что придется шагнуть. Это самое сложное. Решиться. Понимаю. Он понимал, да. Неважно, какими алгоритмами, Хелена ощущала понятность порами кожи. А после как ад. Полный беспредел, беспомощность, непонимание, конец это или еще нет. Судя по тому, что у него затряслись бедра и матрас, Эйден бесшумно смеялся. Массировать он не прекратил, перешел к левой руке, разминал мышцы. А дальше... Дальше что-то изменилось в ощущениях, в голове. Понимаю, ты скажешь, что гормоны... Массажист гормоны не прокомментировал, вместо этого спросил. Ты забыла Микаэля? Полностью, как будто его не существовало вообще. Для нее самой этот факт был до сих пор странным, из области фантастики. Почему так случилось? Аш-3 задумчиво молчал. Думал, как объяснить сложные химические процессы в человеческом теле простым языком. Его не было в том дне, когда ты выбрала себя, если по-простому. Этого было достаточно. Спасибо тебе. За что? За предложение прыгнуть? За то, что помог забыть того, кого помнить не стоило? Не только. Еще за тот вечер, когда ты предложил погрузиться мне в воспоминания о детстве. Ты не хотела. Да, не хотела, но сделала это. Ты снова оказался прав, стало легче. Что-то сдвинулось внутри с мертвой точки. В общем, умеешь ты настаивать в правильные моменты. В комнате царила теплая, уютная тишина. Хелене думалось, что на лице Аш-3 сейчас царит мягкая улыбка. Может, почти незаметная, больше в глазах. Кто придумал, чтобы глаза робота умели улыбаться? Гении? Она продолжила после паузы. Раньше я помнила только плохое, негативное. Но сейчас все чаще вспоминаю те моменты, когда мама меня Если не любила, как любят в других семьях, то относилась хорошо. По-своему, конечно. Я вспомнила, как однажды она купила мне новое платье и даже любовалась мной. Почему все это было зарыто раньше под огромным слоем пыли? Так бывает. Хотелось бы вспоминать хорошее и дальше. Так и случится. Он заменил ей всех, аж три. Массажиста, психолога, друга. Виктория бы сейчас взревновала не по-детски. Эйден завершил с одной рукой, со второй. Какое-то время занимался копчиком. Ягодицы не трогал. Но вдруг попросил. Перевернешься? Хелена почему-то замешкалась. На спину? Да, на спину. Мне нужно проработать передние пучки мышц плеч тоже. Но я голая. И? Ты дашь мне прикрыться? Зачем? Я робот. Но я все равно стесняюсь. Я же с голой грудью. Вот и дай машине полюбоваться. Не отбирай маленькие радости. Какие радости? Ей хотелось смеяться и возмущаться одновременно. Для тебя это просто клетки кожного покрова, так? И без разницы, в каком месте. Я не настолько примитивно устроен. Ах, так? Матрас снова трясся. Что ж, она сама включила максимальную человечность и теперь пожинала плоды. Давай договоримся следующим образом. Прервал замешательство Эйден. Ты перевернешься ровно на 30 секунд. Если смущение будет слишком сильным, я протяну тебе простынь. А если не сильным? Этот мешок, набитый шестернями, умел уговаривать. Тогда закроешь глаза, и мы просто продолжим. Чёрт, правда? Какая разница? Он робот. А нагота отчего-то ощущалась настоящей, как перед настоящим мужчиной. Ладно, пусть будет, как будет. Она попробует. Над ней приподнялись, когда Хелена вертелась. Улеглась на спину, вытянула руки вдоль туловища. И удивилась тому, что глаза аж три умеют не только веселиться, но и восхищаться. Он, не скрывая удовольствия, смотрел прямо на ее титьки. Вдохновлялся, судя по лицу увиденным, впитывал зрелище. «Ты ведешь себя как мужик». «Как очень довольный мужик теперь. Еще и с эрекцией». Она не удержалась, прыснула со смеха и зажмурилась. «Ладно, если ему так нравится, пусть массирует перед». Она полежит с голой грудью. Хорошо, что Эйден быстро нашел новую тему для беседы. Так было проще унять ненужное волнение. «Какой твой любимый десерт?» «Карамельное пирожное с шариком мороженого внутри». «Напиток?» «Алкогольный или нет?» «Тот и другой». Спереди мужские пальцы почему-то ощущались горячее, движения более чувственными, задевающими невидимые рецепторы. «Газированный зеленый лимонад, если из обычных. А из спиртовых люблю фруктовые коктейльные миксы». «Учту». «Знаешь, о чем я сейчас жалею?» «О чем? «Что не могу спросить тебя о том же самом в ответ». «Хотелось загрустить, и совсем не хотелось». «Спросить все равно можешь. Я что-нибудь придумаю, правдоподобное». «Но оно не будет настоящим». Эйден на какой-то момент остановился, перестал массировать. «А ты уверена, что понимаешь эту грань между настоящим и нет? Где заканчиваются иллюзии и начинается правда? Человеческий мозг — интригующая по своим возможностям штука». «Я все равно буду знать, что ты выдумываешь». Ее вдруг посетила мысль печальней предыдущей. «Слушай, а роботы долго служат?» «Ты про эксплуатационный временной промежуток?» «Да». «Не очень. Месяца три. После часто начинаются случайные повреждения поверхности и внутренних механизмов. Начинают требоваться дорогостоящие замены». «Три месяца? Так мало?» «Ну да, после я уже не буду казаться тебе таким привлекательным». «Но я... Она хотела сказать, что уже начала привыкать к мысли о том, что у них впереди, пусть проведенные в такой вот странной дружбе между человеком и нет, годы. А тут выяснилось. Как вдруг спустя пару секунд по лицу Аштри поняла, что последний просто нагло шутит. «Ах ты!» Хелена даже попыталась спихнуть наглую тушу прочь, но это было непросто, и попытка провалилась. Эйден же смеялся. «Так что брать и использовать меня надо сейчас». «Это все-таки попытка соблазнения». «Взывание логичными доводами к твоему рациональному мышлению». «Вот оно как». «Закрой глаза». Вдруг попросили ее вкрадчиво. Не подозревая неладного, Хелена подчинилась, выдохнула. Не стала ожидать подвоха даже тогда, когда Аштри сместился ниже, пересел ближе к коленям. А после он накрыл губами ее сосок. «Ты же обещал!» Ей закрыли рот теплой ладонью. Она, наверное, пыталась бы что-то сказать, если бы не прижималась к рукам губа, если бы ее сверху донизу не затопило вдруг возбуждение. Тягучая нега, желание того, чтобы то, что началось, продолжалось. Робот или нет, но груди он целовал как очень опытный, возбужденный и сексуальный мужчина. Один сосок, потом второй. Настолько неспешно, со вкусом, что ощутился ей гурманом. Хелена поняла, что плывет головой, чувствами, всем своим женским естеством. Что ей все равно, кто он на самом деле. Почему никто другой не вызывал в ней столько отклика своими нежными действиями? Закончилось все, наверное, секунд через 10. Оставили в покое ее грудь мужские губы, была отнята ладонь. А лицо горело, потому что лишь одно единственное желание теперь билось в голове. Она хочет эти губы туда, ниже. Господи, она сорвется, сейчас попросит об этом. Но не надо, нельзя, это ведь принципы. «Иди к стене, туда, где зарядка», — приказала вместо этого хрипло. «Выключись». «Слушаю и повинуюсь», — ответили ей со скрытым смешком. «Вот же жук хитрый, вот демон-искуситель». Тори, оказывается, даже предположить не могла, насколько этот экземпляр хорош. А ей бы теперь в душ, ей бы остыть. Только до боли в сжатых челюстях и сведенных бедрах хотелось другого. Она не переступит эту грань сегодня? Или переступит?